Глава 65. Крок Варис, имеющий 6 звезд, был сильнейшим бойцом в 2 ротах Атолы. Но даже он начал уставать. Возможно, дело в 2 ранениях, полученных им, когда приходилось бросаться вперед, чтобы спасти положение одной из рот. Но целительница быстро возвращала его в строй. Безумная девка. Вот уж что он себе даже представить не мог. Так это лечение прямо во время боя. Целительница буквально стояла у него за спиной, пока он щитом сдерживал атаку демонов. А может, все дело в возрасте? Да нет. 65 лет для 6-звездочного — вполне себе нормальный возраст. Сражаться еще и сражаться. Скорее всего, дело в том, что обе их роты собраны из отставников, забывших, что такое стоять в строю. Плюс слабая слаженность. Из-за этого старому кроку и приходится рвать жилы, успевая быть везде. Судя по тому, что они еще стоят, получается. Но даже так... Черт с ней, с усталостью, но они несут слишком большие потери. Спасибо девчонкам, которые вытаскивают тех, кого нельзя поднять прямо здесь. Но от этого их численность не остается прежней. 40 человек для 2 рот численностью в 140 бойцов — довольно значительное число. К черту! Пока жив хоть кто-то, твари будут умирать. Пока жив Крок Варис, фланг не падет. Ох, похоже, опять пора высовываться вперед. Как правило, Варис находился между 2 ротами, контролируя обе и помогая им по ходу дела, но иногда приходилось выходить вперед. Иногда для отвлечения внимания, иногда чтобы ослабить давление на ту или иную роту. Иногда чтобы попробовать дать толчок для ответной атаки. Впрочем, последнее... Варис попробовал сделать лишь 1 раз и в итоге получил 1 ранение. Прикрываясь щитом, Варис подошел к краю 1 ряда 2 роты. 2 магических щита были поглощены защитной стеной демонов, зато это отвлекло часть тварей. Тут уже в дырявый, но все еще рабочий щит прилетело 3 фиолетовых луча. Повторять прежние ошибки Варис не стал и сразу после этого создал магическую стену, а еще через несколько секунд послал возвышающегося над скрабами черта пробой. Итогом стала небольшая рана на плече твари, что уже хорошо. Да, пробой должен был разворотить демону 1/3 тела, но из-за все той же защитной стены демонического отряда техника была сильно ослаблена. Хорошо еще, что и вовсе прошла. Волна копий. Выскочившие из земли копья волной отправились в сторону раненого черта. Техника не самая мощная, но для толпы очень хороша. Благодаря тому, что один из чертей был ранен, защитная стена демонов пошла рябью, что дало ей возможность использовать такую технику, как волна копий. К сожалению, до самого черта она не дошла, но сумела выкосить 1/3 скрабов отряда. Это точно даст роте передышку. «Капитан!» — услышал Варис крик слева. А дальше была вспышка, жар и темнота. Танья, целительница 3-го круга, член гильдии Истрал и одна из тех, кто состоит в современном корпусе спасительниц, кашляя пыталась унять жжение в каналах. Слишком мало маны. Находясь неподалеку от последнего ряда бойцов одной из рот, она продолжала отслеживать ситуацию, готовясь оказать быструю помощь раненым. Прикрыла она рот рукой. «Надо меняться». Зелья маны у нее еще были, так что ману она пополнить могла, чем и занималась, не отрывая взгляда от спин мужчин. А вот с горящими энергоканалами сложнее. Давненько она столько заклинаний не творила. Да, пора меняться. Самое худшее, что она может сделать, это переоценить свои возможности и не суметь вылечить очередного раненого. Плашка связи висела на цепочке, которая была прикреплена к поясу, так что куда-то лезть не пришлось. «Танья на связи. 1-2 рота. Требуется замена». «Принято», — услышала она короткий ответ. «Жди». «Капитан!» Резко повернув голову, она сумела заметить лишь вспышку фиолетового света. Ну и грохот взрыва. Черт, опять этот сумасшедший полез вперед. Пригнувшись, Танья выглянула из-за левого края строя бойцов, и то, что она увидела, заставило ее сорваться с места. Этот придурок опять валялся на земле, но на этот раз, в отличие от 1-2, не шевелился. Короткая пробежка, и вот она падает на землю, проскользив по ней последний метр до пациента. Защитный купол. Просунув пальцы между кирасой на воротнике и кольчугой, Таня рывком подтянула мужчину к себе, после чего, опершись рукой на землю, рывком поднялась на ноги. В первую очередь необходимо вытащить пациента из-под огня. «Ай!» Удар по защитному куполу заставил ее вскрикнуть и упасть на колени. «Маны нет, не успела восстановиться. Энергоканалы горят, вокруг огонь!» «Прикройте ее кто-нибудь!» — услышала она крик. «Норма!» — крикнула она в ответ. «Держать строй!» Резко выдохнув и так и не отпустив пациента, Таня вновь поднялась на полусогнутые ноги. «Еще немного. Тут всего-то 5 метров тащить». Остатки магических сил Таня решила потратить на стимуляцию мышц. Лечить она сейчас не сможет, и если капитана не поднимет зелье, то придется ждать смену. Ну а потом, скорее всего, нести раненого до мобильного госпиталя. Затащив капитана за край строя роты, целительница тут же достала из сумки зелье, которое кое-как влила в рот потерявшего сознание мужчины. Как это сделать, знал любой целитель, что уж говорить о спасительницах. Только вот капитан не очнулся. Разве что сквозная рана на боку затянулась. Все. Сканирование пациента забрало последние остатки сил, заставив унимать дрожь по всему телу, вызванную болью от чрезмерно напрягшейся энергосистемы. Так что теперь осталось только ждать и кашлять. Хотя нет, надо еще кое-что сделать. «Внимание всем! Маны у целителя нет! Ждем смену и не умираем!» Мана-то как раз была какая-то. Но не объяснять же этим воякам, что такое выдохнуться по-магически. «Что с капитаном?» — спросил кто-то. «Жив!» «Сержант Люц принимает командование! Вторая рота! 2 шага влево!» Через 7 минут к ним подбежала ее землячка Нанья. Короткое обследование, 3 укрепляющих заклинания, 1 целительское и покачивание в головой. «Надо в госпиталь», — произнесла Нанья. «Такое я не вытяну». «Надо, значит, надо», — вздохнула Таня. 2 громких хлопка раздались со стороны 1-го ряда 1-й роты, после чего посыпались мужские матюги. «Отставить разговоры!» — рявкнул сержант Люц. «Раненые есть?» — крикнула Нанья. «1!» — был ей ответ. «Тянем его назад!» По идее, надо бы уже тащить капитана в госпиталь, но... А если не только его? Через 5 минут пришлось признать, что да, не только. Еще 1 боец был без сознания и не желал приходить в себя. Впереди несколько сотен метров открытого пространства и возможность попасть под случайную магическую атаку демонов. Может, даже и не случайную. Мышцы в норме, физических сил хватает, но остальное ерунда. Работа у нее такая. В этот момент где-то на правом фланге прогремел взрыв, а потом еще 1 в центре и еще 1 в районе боевого ядра. Посмотрев на огненный купол, накрывший весь центр их позиций, Таня вздохнула. Жара — это не то, что ей нравилось. Но что поделать? Остается надеяться, что к моменту, когда она подберется к огню ближе, маги его уже уберут. А если нет? Мана, спасибо зельям, восстановлена, а энергоканалы... Плевать. Ей нужно-то лишь удержать пациентов на этом свете, пока не уберут пламя. Правда, тогда она точно получит шок от разрыва энергоканалов. Ну, это тоже часть работы. «Ладно», — произнесла Таня, затягивая на поясе лямки специальных ремней, прикрепленных к 2 раненым. «Поехали». Глядя на взрывы в тылу демонов, Талия испытывала лишь легкое любопытство. Война и сражения ее в принципе не интересовали. Даже участие в одном из таких сражений интересовало ее постольку, поскольку в нем принимал участие брат. Даже если что-то произойдет конкретно здесь, учитель разберется, да хотя бы портал в безопасное место откроет. А вот Танис там совсем один. «А чего они по задам демонов бьют?» — спросила она учителя. «По тылам», — поправил он ее. «Потому что там артиллерия противника». «И как? Удачно?» — задала она еще 1 вопрос. «Скоро узнаем», — ответил учитель, продолжая наблюдать за полем боя. «Но пока в любом случае рано об этом говорить. Слишком мало зарядов было выпущено. Скорее всего, наша артиллерия волнами бить будет». «О, как я и говорил. В этот момент над их головами пролетело еще несколько десятков зарядов, оставляющих за собой синий след. «А не проще сразу все выпустить?» — хмыкнула Талия. «Думаешь?» — улыбнулся учитель. «Ты ведь помнишь, что такое импульсная диация? Почему мы подаем ману импульсами, а не потоком?» «Ну...» — удивилась Талия столь простому вопросу. «А как иначе? Это ведь есть импульсная диляция, есть потоковая. Две разные задачи, две разные цели». «Именно», — кивнул учитель. «То же самое и здесь. Разные условия, разные задачи. Артиллеристам лучше знать, как бить». «Как скажете, учитель», — пожала она плечами. «Лучше бы пояснил, что это за задачи такие». Сидящий рядом легионер, отвечающий за артиллерию, держа у рта плашку связи, бормотал какую-то билиберду, состоящую из цифр и букв. «Поправка на 03, на 04, на 05. Точка. Готовность. Огонь». А через несколько секунд над ними пролетела третья волна зарядов. Следующие пару минут стояло молчание, если забыть об артиллеристе. «Похоже, удачно», — произнес учитель неожиданно. «А?» — посмотрела на него Талия. «Вы о чем?» «Об ударе артиллерии», — ответил он. «Не слышу команду на смену позиций». «Да, милорд легат. Не фиксирую целей». Минут 10 запнулся артиллерист. «Есть фиксация. Две цели. Так точно, милорд легат. Подтверждаю. Артиллерия противника практически уничтожена. Есть сменить позиции». «Перестраховывается принц», — заметил учитель. «Ну а на самом поле боя что происходит?» — задала Талия более насущный для нее вопрос. «Все-таки там ее брат». «Не могу сказать», — вздохнул учитель. «Полководец из меня примерно такой же, как и магический воин. То есть теорию знаю, но толку с нее?» «Левый фланг слишком растянут», — услышала она голос слева от себя. «Что гоблин, что этот Юрис, как же они любят подкрадываться!» Талия даже оглянулась, ища гряка. «Ну да, вот он, стоит у нее за спиной». Поняв, что обнаружен, гоблин переместился ближе к Юрису. «То есть у нас проблемы?» — уточнила она. «Армией командует Романо», — посмотрел на нее Юрис. «Никто точно не скажет, что нормально, а что нет». «Но ведь это не Алекс Роману, а Дарий», — заметила она осторожно. «Неважно», — ответил Юрис хмуро. «Роману — это Роману». «Еще один фанатик», — пробормотала Талия. «Патриот», — произнес услышавший ее Юрис. «Ага», — поморщилась Талия. «Плетниц дурак», — произнес гоблин. «И шаман отстойный». «Что?» — усмехнулась Талия. «Это ты, тупое зеленое дурачье, а учитель один из сильнейших в мире». «Фанатичка», — скривился гоблин. «А...» — запнулась Талия. «Не, ну подожди». «А вот меня больше правый фланг волнует», — произнес плетниц, с улыбкой наблюдая за очередной перепалкой ученицы и гоблина. «Те большие центурии, армейцы вроде как. Что-то их слишком уж сильно давят. За легионеров я бы не беспокоился, а вот простые вояки». «Воины Атолы не дрогнут», — пожал плечами Юрис. «Вот мне кажется, что они уже дрожат», — пробормотал плетниц себе под нос. «Это дрожь предвкушения», — отреагировал Юрис. «А у этого паренька неплохой слух», — подумали плетниц с Талией. Следующие полчаса на их холме ничего не происходило, а вот на поле боя даже самые неразбирающиеся в тактике стали замечать тот факт, что на левом фланге что-то не то происходит. Несколько манипул и отряд паладинов отжали в сторону, из-за чего образовался разрыв в построении. Да и с другой стороны этого разрыва все было негладко. Манипулы давили, отжимая назад. Казалось, еще немного, и в образовавшийся проем ворвутся демоны, получив возможность не только отрезать часть манипул, но и ударить во фланг их основным силам. «Мне кажется, наши линии сейчас посыплятся», — произнесла Талия встревоженно. «Надо доверять его высочеству», — произнес Юрий с тревогой. «Он справится». Бледность, хмурый взгляд, стиснутые зубы. Бросив взгляд на парня, Талия забеспокоилась еще сильнее. «Если уж этот фанатик так напряжен». А потом они все увидели, как позади войск противника выросла призрачная башня из камня и плоти, на вершине которой горел огромный глаз. «А вот это уже плохо», — произнес учитель, поднимая руку. И вслед за его словами из глаза на вершине башни вырвались три огненных сгустка. Летели они не то чтобы быстро, но все поле боя преодолели секунд за 5-6. Если поначалу это и правда были просто сгустки фиолетового огня, то при приближении к линии их сил они сформировались в огромной пасти неведомого чудовища. На поставленную учителем защиту Талия не обратила внимания. Все, что ее интересовало в тот момент, это две пасти из трех, направляющиеся прямиком в центр линии их армии. Прямо к Танису. «Учи!» — только и смогла она пискнуть. Первый взрыв утопил в огне весь правый фланг. Вроде там мелькнул какой-то магический щит, но выглядело все настолько страшно, что веры в выживание людей оставалось очень мало. С широко раскрытыми глазами Талия смотрела на приближение огненной пасти к центру армии. Время словно замедлилось в этот момент, а сердце все сильнее и сильнее сжимал страх. «Нет, пожалуйста, только не это!» Новый взрыв прогремел в центре армии. Фиолетовое пламя, словно подгоняемое ветром, огненным покрывалом накрыло не только передние центурии, но и тех, кто стоял позади. Третий взрыв прогремел спустя несколько секунд, но уже не возле манипул, а за ними, прямо там, где стоял Танис. Казалось, что полыхало вообще все. Секунду, вторую, третью. В отличие от обычного огня, этот даже не думал утихать. Сконцентрированный на том месте, где стоял ее брат-волшебница, казалось, что весь мир утонул в демоническом огне. «Нет, нет, нет, нет, Танис! Танис, пожалуйста!» Ее сердце разрывалось, мыслей не было, ноги подкосились. Упав на колени, она могла лишь смотреть на то, как сгорает ее брат. «Легат Империум Пропретор не умрет от такого», — услышала она голос Юриса. И такая злоба вспыхнула у нее в душе. «Да мне плевать на твоего легата!» — крикнула она. «Успокойся», — произнес учитель, положив руку ей на голову. «Легион так просто не уничтожить. Слышишь? Барабан!» Резко повернув голову к огненному аду, Талия прислушалась. И правда? Барабан! Тихая дробь еле достигала ее ушей, но было очевидно, что это не галлюцинации. Сначала медленно, потом быстрее, сначала тихо, потом громче. Барабанщик стоял на своем, донося до всех, что еще не конец. Легион не собирается сгорать, он жив! И зол. Боль в груди ушла. Надежда преобразилась в предвкушение, когда огненная пелена начала закручиваться по спирали. И в момент, когда дробь, казалось, состояла из одного гудящего звука, настолько быстрой она была, неожиданно наступила тишина. А огненный феникс, паривший над позициями смертных, взмахнул крыльями. «Жри это пламя!» Вопль, что стал спусковым крючком, после которого в душе взорвался шар эмоций. «Да!» — крикнула Талия. «Жрите это пламя, твари!» «Подавитесь им, ублюдки!» — орал рядом Юрис. «Грек требует мяса!» В этот момент орали все, кто находился на холме. Кто-то кричал что-то связное, кто-то просто выражал эмоции, но безучастных не было. Лишь плетниц просто стоял, глядя на творящееся с удивлением. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- наступающих демонов, взмыл вертикально вверх и почти сразу, сложив крылья, камнем упал вниз. «Ответ Огнегона!» — услышали все за мгновение до взрыва. Огня почти не было. Вместо этого по задним рядам демонов словно прошла невидимая волна, попав под которую, твари вспыхивали фиолетовым пламенем. И хоть свет был похож на демонический, Талия сразу узнала его. Именно таков был цвет маны Таниса. «Это мой брат», — прошептала она. «Семь плюс», — произнес учитель. «Что?» — повернула она голову в его сторону. «Вы о чем, учитель?» «Уровень заклинания», — ответил он, не отрывая взгляда от поля боя. «Если судить по энергонасыщенности и скорости сотворения. «А... подождите-ка». «Да?» — посмотрел он на ученицу. «Чтобы сотворить то, что сделал твой брат, нужно иметь 7 кругов и усиление в виде круга магов». «О...» — не знала она, что сказать. «А...» — «Хм...» — улыбнулся учитель, глядя на нее. «Понятно. Я бы тоже скрыл свои возможности». Все еще пыталась она поймать мысль, но... «Ах!» — вздохнул учитель. «Пока выкини с головы. После боя узнаем, как он это сделал». «Да как...» В этот момент в районе груди учителя раздался голос Роману. Где-то там, во внутреннем кармане плаща, старый маг держал плашку связи. «Плетниц!» «Слушаю», — произнес учитель. «Начинаем операцию», — скомандовал Роману. «Сначала первичный обстрел. Сконцентрируйся на правом фланге. Надо помочь армейцам. Ну а потом можешь пощекотать их командира. Уверен, ему понравится». «Принято», — ответил учитель, медленно расплываясь в улыбке. Такого выражения лица Талия у него никогда не видела. Предвкушающий оскал, иначе и не скажешь. «Учитель, вы это...» — произнесла она осторожно. «Пауз, начинаем!» — не обратил он на нее внимания. «Готовность 1!» «Уже бегу!» — крикнул в ответ маг. «Хватит глазеть, собираемся! Действуем, как обычно, только без ступки!» Талия хмыкнула. Бросив очередной взгляд в сторону, где находился ее брат, она вновь посмотрела на учителя. Да, таким она его еще не видела. Талия привыкла, что учитель — это умудренный опытом старый маг, вежливый и сдержанный. Сейчас же она смотрела на старого вояку. Он даже как будто помолодел. А барабан продолжал греметь в их душах, утверждая, что все только начинается. Сделав пару шагов к краю пологой части холма, учитель потянул за лямки на плаще, собирая его в гармошку на пояснице, и, подняв руку, сомкнул ладонь на древке появившегося из воздуха штандарта света. Точно такого же, как у легионеров, только созданного с помощью магии. «Второй иностранный здесь!» — вонзил он штандарт в землю. «Пора бухнуть, выпивохи!»